«Ну-с, приступим, пожалуй», — объявил он. «Я приготовил для вас несколько зелий, так, для интереса, знаете ли, такого рода зелья вы должны будете уметь готовить к экзамену Тритон. Вы наверняка о них слышали, даже если пока еще ни разу не варили. Кто-нибудь может мне сказать, что это за зелья?» Анна, Гермиона, Забини, Малфой и еще несколько человек синхронно подняли руки. «Ну да, еще бы, все, кто хоть немного разбирается в зельеварении, знают эти составы. Так-с, мистер Забини, слева направо, сыворотка правды, оборотное зелье, амортенция и жидкая удача». Слакхорн довольно закивал. «Верно, верно, все эти зелья невероятно сложные в изготовлении и губительны в случае малейшей ошибки. И все они, кроме, разумеется, Феликс Фелицис, являются примерами уровня эликсиров, которые вы должны уметь готовить к моменту сдачи экзаменов». Слакхорн еще что-то рассказывал, но Анна уже не слушала. Ее взгляд был прикован к котелкам, в которых сейчас было налито настоящее богатство. Нет-нет, не в плане спереть и продать, а в плане диапазона применения. Полный спектр диверсанта. Остается только гадать, для себя Слакхорн старался, для студентов или это его старик Дамблдор подбил приготовить для своего этого ордена Феникса. В любом случае, следовало любыми средствами добыть себе этого дела. Но не сейчас, а позже. Что же, приступим к занятиям, объявил Слакхорн. Однако, чтобы придать занятию некоторого интереса, он достал из кармана крошечный, не больше мизинца, флакончик. «Здесь доза, рассчитанная на 12 часов удачи», — объявил он. «И этот флакончик будет наградой тому, кто за оставшееся время урока приготовит пристойного вида напиток живой смерти. Я знаю, что до сих пор вы не приступали к таким сложным зельям, и потому не жду идеального результата. Во всяком случае, тот, кто добьется наилучших результатов, получит в награду этот флакончик». Начали. Ученики дружно загремели котлами, кто-то уже со звоном ставил гирьки на весы, но никто не произносил ни слова. Сосредоточенную целеустремленность, царившую в классе, можно было, кажется, пощупать рукой. Анна, поглядев на это все, принялась стаскивать с себя мантию, быстро расстегнула рюкзак, запустила туда мантию, указала палочкой на горловину. Акция халат. 5 секунд, и Анна уже закончила застегивать халат, стянула рукава резинками и упрятала волосы под шапочку. По уму бы еще респиратор взять, в классе зельеварения с вентиляцией все очень и очень плохо. Но кто же знал, а ты основательно подготовилась, оценил Финниган с усмешкой. Его рукава тоже были стянуты резинками, правда мантию на халат он не сменил. «Стараюсь», Анна усмехнулась. «Попрошу воздержаться от разговоров в лаборатории. Не отвлекайте своих товарищей». Анна вздохнула, сверилась с рецептом, кивнула и потопала к стенду с коробками на другом краю класса. Нужно было набрать компонентов, не все компоненты входили в свободно покупаемые наборы для зельеварения. Все то и дело оглядывались посмотреть, как идут дела у соседей. В этом было и преимущество, и неудобство уроков зельеварения, никто не мог скрыть свою работу от других. Пока Анна набирала компоненты, комнату заволокло голубоватым паром. Гермиона, как всегда, продвигалась быстрее всех. Ее зелье уже приобрело вид однородной жидкости цвета черной смородины, идеальной для промежуточной стадии. Показушница. Все строго по рецепту, никакой импровизации или попыток эксперимента. «Мне казалось, первой в списке идет настойка полыни», — прокомментировал Финниган, глядя, как Анна украдкой высыпает в котелок какой-то порошок из цветного пакетика. «Полынь добавляют в качестве источника кумарина, точнее, производных кумарин 3 карбоновых кислот. Неэффективно, лучше ванильный сахар, и не так токсично, и эффективность выше». «Ванильный сахар, ага», — шепнула Анна с кухни. «Сэр, я думаю, вы знали моего дедушку, Абраксаса Малфоя». Анна стрельнула взглядом в направлении звука. Драко Малфой пытался привлечь внимание Слакхорна, когда тот проходил мимо его стола. «Да», — покачал головой Слакхорн, не глядя на Малфоя. «Меня очень огорчило известие о его смерти, но, разумеется, это нельзя назвать неожиданным, драконья оспа в его возрасте». Анна усмехнулась, повернула нож плашмя, надавила на дремоносный боб, выдавливая сок. «Сложнее сделать, но больше сока. Все логично». Через ряд от нее Поттер тоже злорадно оскалился. «Вот так, это тебе не Снейп, дорогой. У Слакхорна есть небольшой клуб любимчиков, но его волнует не столько родословная или личные симпатии, сколько потенциал отдельной личности. И ты, Драко, в этот клуб не вхож». Анна принялась растирать в ступке корень валерианы и асфадель. Проварка у них плюс-минус одинаковая, можно добавлять вместе, после чего принялась помешивать, медленно и равномерно подсыпая смеси, в которую незаметно для всех, включая Финнигана, подсыпала опиумного мака, великие запасы зерен которого нашлись в школьном шкафу с компонентами и две коробочки, с которыми теперь лежали у нее во внутреннем кармане халата. Никаких наркотиков, все для создания обезболивающих. Никогда не знаешь, какой запас понадобится. Время вышло, объявил Слакхорн. Прошу всех прекратить помешивать. Профессор медленно двинулся между столами, заглядывая в котлы. Он не делал никаких комментариев, только иногда принюхивался или помешивал в котле. Наконец он добрался до стола, за которым сидели Гарри, Гермиона и еще какой-то гриффиндорец. Печально улыбнулся при виде вещества, напоминающего деготь, в котле гриффиндорца. Зелье Гермионы удостоилось одобрительного кивка. Тут Слакхорн увидел зелье Гарри, и на лице его выразилось недоверие, смешанное с восторгом. «Клянусь бородой Мерлина, это безупречно, настолько безупречно, что даже одна капля отправит нас всех в царство Морфея. Отлично, отлично, Гарри. Боже праведный, вижу, вы унаследовали талант своей матери». Лили была великой мастерицей по зельям. Гермиона и Анна переглянулись через класс. Анна покачала головой, прошептала про себя. «Какого ху? Постойте-ка, я правильно расслышала, ты выполняешь какие-то инструкции, написанные в книге неизвестно кем, Гарри. Это ничего», успокоил он ее, понизив голос. «Совсем не то, что тогда, с дневником Риддла. Это просто старый учебник с чьими-то пометками. Но ты выполняешь то, что там написано. Всего-навсего попробовал несколько советов, записанных на полях. Честное слово, Джинни, тут ничего такого нет». Анна усмехнулась, глядя в сторону Поттера. «Ну вот и раскрылась вся тайна великого дара зельеварения у полнейшего двоечника и никудышного зельевара. Ларчик просто открывался». Слакхорн, не глядя, дал ему один из старых учебников, который, судя по всему, в прошлом принадлежал какому-то энтузиасту. «Вот и вся великая история». «Джинни права», — немедленно встрепенулась Гермиона. «Нужно проверить, нет ли тут какого подвоха. Я хочу сказать, какие-то подозрительные инструкции, кто их знает». Анна закатила глаза. «Боже, начинается, эй!» — возмутился Гарри, когда она выдернула из его сумки расширенный курс зельеварения и занесла над книгой волшебную палочку. «Специалист Ревелия», — произнесла она и резко ударила палочкой по обложке. Ничего не случилось. Книга так и лежала, как была, грязная и потрепанная, с загнутыми уголками страниц. Анна фыркнула. Нашлась мастерица по взлому чар. Может, еще универсальным проявителем чернил побрызгает, или потрясет учебник с криками «Ну давай, покажись». И главное, чего она добивается. «Закончила?» — сварливо спросил Гарри, отбирая учебник. «Или еще подождешь, глядишь, книжечка сделает сальто. Это еще ничего не доказывает». Анна вздохнула, отложила в сторону основы и тактику темных искусств, которая, на удивление, нашлась в местной библиотеке, подошла к спорщикам. «Все равно ведь спокойно посидеть не дадут. Вы еще громче секреты обсуждайте, а то мне на другом краю комнаты плохо слышно. Во, Анна, вот ты ему скажи». «Что скажи? Что он молодец и воспользовался случаем». «Анна, не кричи, я не забыла, как меня зовут». Анна подошла к Поттеру, протянула руку. «Разреши, я взгляну и отдам». «Да». «Конечно», Гарри протянул ей учебник. Анна взяла книгу, осмотрела со всех сторон. Гермиона тут же подошла к ней, встала за спиной. Анна быстро пролистала учебник. Пометки о приготовлении эликсиров, кое-где зачеркнуты компоненты, кое-где изменено количество. Некоторые страницы перечеркнуты и на их месте приведены более эффективные магловские аналоги, которые можно купить в любой аптеке. Кое-где дописаны рецепты от руки, довольно толковые, если прикинуть их эффективность. На полях приписаны несколько заклинаний, часть явно авторские, другие позаимствованы из очень качественных учебников по темным искусствам. Хорошие заметки, даже очень хорошие, составлял очень хорошо секущий фишку энтузиаст. Возможно, даже под наблюдением профессионального наставника вроде того же Слакхорна. «Слушай, отличные заметки. Гарри, можно я их скопирую? Поттер замялся. «Ладно, Анна, это не смешно. Мало ли, какая гадость там понаписана». Гермиона попыталась выхватить у Анны учебник, но получила от нее этим же учебником по лбу и удивленно застыла, будучи не в силах поверить, что сейчас случилось. «То, что ты в чем-то не разбираешься, еще не значит, что это что-то обязательно плохое, злое и бесполезное. Просто признай, тебя задело, что ты была не первая в классе. Ничего подобного. Анна вздохнула, покачала головой. Да уж, Гермиону только могила исправит. До момента, пока не помрет, будет ходить, задрав нос кверху и считая, что существует только два мнения, ее и неправильное. Не повезет же с ней кому-то в будущем. Крам, вот умничка, за неделю совместно проведенных каникул сообразил, что если одна из сестер крутая, компанейская и вообще своя в доску, то это еще не означает, что вторую он сможет вынести хотя бы пару дней. Правда, семья Крама теперь считает, что Гермиона подарила их сыну ложную надежду и все такое, а потому относится к Грингерам враждебно, но сам Виктор – нормальный пацан, с понятием и пониманием момента. Учебник как учебник, ничего необычного не вижу. Отличные заметки, Гарри молодец, что их использовал. Анна перелистнула на последнюю страницу, усмехнулась. А, понятно, то-то я думаю, где я такое видела. Эй, тут надпись. Гермиона снова сунула нос в книгу. Собственность принца полукровки. Интересно, кто это? Ты прикалываешься? В смысле? Тут же насупилась Гермиона, мигом став похожей на озлобленную выдру. Анна усмехнулась. Похоже, не прикалывается, реально не сопоставила 2 и 2. А еще лучшая ученица потока была. В смысле, что сопоставь 2 и 2. Жесткий почерк с длинными прямыми линиями и завитушками на скруглениях. Заметки по темным искусствам и зельеварению в исключительно саркастическом стиле, авторские заклинания, полукровка, фамилия принц. Никаких связей не возникает в голове, нет, Гарри почесал в затылке. А должны, не менее озадаченными, впрочем, выглядели и Гермиона, и даже Рон с Джинни, хотя, казалось бы, уж чистокровные точно должны знать о фамилии принц. Анна покачала головой. Ох и тупые, блин. Ладно, если хотите, ищите информацию своими силами. Как надоест играть в шпионов и разведчиков, подходите, я вам расскажу, чей это учебник. Анна коснулась учебника палочкой. Джеминя, спасибо, Поттер. Да ни за что. Ладно, юные детективы, занимайтесь чем там собирались, отъебитесь от Гарри, заметки в книжке очень толковые и правилами они не запрещены, и говорите потише, вы мешаете заниматься половине факультета. Анна пошла обратно к своему месту, приземлилась в кресло, достала собственный учебник по зельеварению и принялась быстро переписывать информацию из заметок в собственный экземпляр. Копия, штука временная, продержится пару дней, а информации там много. Да, большая часть, общеизвестные факты для опытных зельеваров, но некоторые сведения были явно авторскими, но очень и очень логичными. И надо было их себе переписать, ибо нет предела совершенству. Однако, Снейп хорош, очень хорош. Интересно, сколько же он знает сейчас, если в 16 лет уже исправлял проверенные учебники, написанные взрослыми волшебниками. У тебя не занято? Анна подняла взгляд, рядом со свободным креслом стоял Симус. Чего? Спрашиваю, не занято, можно присесть? А, да, без проблем. Анна подвинула свои заметки и полупустую чашку с кофе, освободив примерно половину стола. Падай, ты по делу, домашку сделать или так, поболтать? Анна внимательно посмотрела на Симуса. Он, хоть и попытался скрыть нервозность, выглядел неуверенно, немного сгорбившись и осторожно поглядывая на нее, словно подбирал каждое слово. Ей сразу стало понятно, что он хочет завести какой-то разговор, но явно терзается сомнениями, правильно ли это начинать. Симус дернул плечом, как бы ненароком потянув себя за воротник мантии, будто хотел ослабить петлю на шее, и, усевшись поближе, все-таки заговорил. «Ты классно сработала на дуэли с Поттером, знаешь, его голос был чуть тише, чем обычно, и, казалось, он даже удивился собственным словам. Я, ну, все видели, конечно, было впечатляюще. Спасибо, приятно». Анна усмехнулась, откинувшись на спинку кресла и оценивающе оглядев Симуса. Он выглядел совсем иначе, чем в компании парней из факультета, где обычно без устали шутил и балагурил. Сейчас же он выглядел так, будто не с девушкой общался, а как минимум на эшафот поднимался. Она заметила, что его пальцы слегка подрагивают, играя с пером. То есть ты вот так вот регулярно тренируешься? Ну, не только для дуэлей, я имею в виду. Вообще, чтобы держать себя в форме, Анна кивнула, коротко глянув на него. Вопросы эти казались ей немного наивными и глуповатыми. Даже для парня, который очень сильно стесняется или нервничает перед первой попыткой подкатить к девушке. Однако надо же, как зашел, сразу с дуэли, и нашел же повод, сообразительный и наблюдательный. «Ну, я бы тоже не против научиться всему этому», — добавил Симус, хотя и было видно, что тренировки — последние, о чем он сейчас думает. Цветом лица он почти сравнялся с бордовой обивкой кресла. «Мы в прошлом году тренировались. Ну, с Поттером. Ага, я слышала, мне сестра рассказывала», — Анна подмигнула ему. «Вы молодцы, идея классная, но вот реализация. Впрочем, все равно лучше, чем ничего. Я слышала, ты сначала был против Поттера». «Я...» — Финниган смутился. «Ну, в общем, да, но согласись, бредово же все звучало». «Ага, точно. Да ты не переживай, только дурак в жизни не меняет мнение». Симус кивнул, осмысливая ее слова, и снова повертел перо, теперь еще сосредоточеннее, будто бы обдумывал, что сказать дальше. Анна заметила, как он вздохнул и решился на еще одну попытку. «Может, ну, если мы когда-нибудь будем в Хаксмиде, ты мне покажешь пару приемов?» «Я, конечно, не говорю, что прямо тоже смогу на дуэлях, ну просто было бы интересно». Он запнулся, с трудом заканчивая фразу, и посмотрел на Анну в ожидании ответа, стараясь держаться спокойно, но было видно, как напряжен каждый его мускул. Анна захихикала. «Ну, слава богам, родил». А она уже настроилась час слушать эти болтания вокруг да около. Симус, чтобы пригласить понравившуюся девушку попить чайку, не обязательно предлагать спарринг, достаточно просто напрямую предложить погулять. Симус приободрился. По крайней мере, выглядел он гораздо увереннее, чем еще минуту назад. То есть, ты не против, а должна, — усмехнулась Анна. Ну, а вдруг? Только три условия. Да, первое, никакого кафе под дефут. Второе, будешь изображать из себя джентльмена и не будешь собой, пойдешь лесом. А третье, попытаешься меня облапать раньше третьего свидания, сломаю руки. Глава 15. Выходной. Примечание к части. Кратенькая проходная глава. Со следующей начинаем веселье с пожирателями, поиском пути в бездну, разбирательством, причем тут луна и прочий экшон. Анна, излагай, — довольно потянулась Анна, растягиваясь на диване у камина, положив голову Симусу на колени. Ты, я невыносима, знаю. Чего тебе? — Гермиона смутилась. Ты правда знаешь, кто такой П? Ну, ты понимаешь, принц-полукровка. Анна, ну это же... Гермиона, не делай тайну на пустом месте из совершенно пустых сведений. Анна вздохнула. И да, я знаю, кто это. Удивительно, что ты сама до сих пор не догадалась. Вроде, с мозгами у тебя порядок. И кто? Снейп, конечно же. Гермиона застыла на месте, открыв рот от удивления. Снейп. Ага, — Анна поерзала, устраиваясь поудобнее. Смирись, невыносимой всезнайкой тебя назвал мужик, который в твоем возрасте исправлял учебники. А это показатель. Гермиона покраснела. Но как ты узнала? Интересуйся зельями, будешь знать, кто такая Эйлин Принц и как она связана с Северусом Снейпом. Ничего сложного, и никакой шпиономании, загадок и ломаний головы. Гермиона нахмурилась, посмотрела на Анну с вызовом, будто та ее смертельно обидела. А что ты тут делаешь? Я... Анна подняла взгляд на Симуса. Сим, что я тут делаю? Ты... Симус оторвался от поглаживания лежащей на нем Анны. Лежишь. Вот, я лежу. Анна... Анна вздохнула, закрыла глаза. Ей нравилось время от времени бесить сестру, держать ее в тонусе, так сказать. Ну чего, это неприлично. Ой, да ладно, — отмахнулся Симус. Мы ведь даже не раздетые и не зажимаемся, в отличие от некоторых других. Ай, за что, наглеешь, — прокомментировала Анна, секундой ранее ткнувшая его локтем. А еще за то, что отвлекаешься. Гладь дальше. На самом деле, Анна сама не заметила, как Симус Финниган сменил роль с простого однокурсника и стал хорошим другом. Вчера она даже сходила с ним на свидание, сразу же поняв, что не прогадала. Свидание началось просто. Симус ждал ее на ступеньках в холле, держа в руках какой-то самодельный сверток, бутерброды и термос с горячим чаем, сделанные на скорую руку. Анна улыбнулась про себя, увидев его. Вот так вот, без надменных взглядов и дежурных фраз, просто парень с едой, который казался искренне рад тому, что она согласилась прийти. Их разговоры были такими же легкими и непринужденными, как и сам Симус. Он болтал без умолку, рассказывая все подряд, от того, как в третьем классе случайно взорвал котел на уроке зелий, до своих теорий, почему с третьего этажа башни Если ловко прыгаешь, можно вполне безболезненно спрыгнуть. Анна с удивлением обнаружила, что ей это нравится. В его простоте и искренности была неподдельная живая сила, которой часто так не хватало здесь, в школе, пропитанной формальностями и скучными приличиями. Когда они подошли к озеру, Симус поставил свои скромные припасы на траву, достал термос и налил им по кружке чая. Смотря на него, как он ловко управляется с посудой, разливая чай и не разлив ни капли, Анна вдруг подумала, что с ним и в самом деле можно чувствовать себя собой, без необходимости играть в холодную и неприступную девушку. Симус был настолько естественен, что это как будто позволяло ей быть естественной. Сначала они просто гуляли и общались ни о чем, обмениваясь впечатлениями от нового учебного года, делились интересными историями. А потом Симус, решив поиграть в романтика, предложил угнать с лодочной станции одну из лодок и покататься, пока на озере лед не стал. Анна тогда закатила глаза, но, уступая внутреннему импульсу, приняла его руку и осторожно ступила на борт. Правда, во время короткого плавания их чуть не потопил гигантский кальмар, но, причалив к берегу после короткой битвы заклинания и двух весел против щупалец, Анна с Симусом решили, что подобный штрих общей атмосфере свидания был только в кассу. Отдышавшись и отсмеявшись после такого приключения, они гуляли до глубокой темноты, почти до самого отбоя, начисто проигнорировав ужин, который заменили остатками чая и разделенным пополам последним бутербродом. Анна не заметила, как позволила Симусу, словно невзначай, провести рукой по ее плечу, когда она пыталась ему что-то объяснить, увлеченно размахивая руками. Потом позволила себя приобнять. В общем, теперь Анна использовала Симуса как подушку, попутно позволяя себя гладить и чухать за ухом. Правда, иногда Финниган, прохаживаясь ладонью по ее плечам и рукам, как будто случайно задевал кончиками пальцев ее грудь, но Анна делала вид, что этого не замечает, и вообще, мог бы и посмелее быть. «Лучше бы ты домашнее задание сделала», вернула ее в реальность красная как гриффиндорский флаг Гермиона. «У нас их много, между прочим, я уже, вот именно, тебе постоянно по». Гермиона вдруг поняла, что услышала. «Что, я уже сделала, мисс строгая мамочка», усмехнулась Анна, кивнув на свою сумку. Гермиона удивленно уставилась на сестру. Но когда? Мне декан под росписи обещание ходить только на уроки выдала жутко секретное подотчетное оборудование класса «Парадокс» под названием «Маховик времени», а я, как примерная студентка, конечно же, не буду его использовать, чтобы выкроить время на... Анна вздохнула, глядя на совершенно бледную Гермиону. «Ладно, расслабься, я за перерывы, обед и часть вечера все сделала, там несложно. А руны? А что руны?» Анна пожала плечами. «Профессору Бабблинг наши писательские таланты не нужны, ей надо краткой по делу, а таблицу совместимости материалов и основ для рун я еще с Дурмстранга помню, а реферат по темным искусствам на целый фут. Я не виновата, что у меня широкий почерк и на футовый свиток помещается в лучшем случае несколько абзацев текста и маленький схематический рисунок. И вообще, не понимаю я нытья твоих друзей». Анна поднялась, села на диванчике. «Видите ли, футовый свиток – это много. Это ж обычный лист бумаги по сути, формата 4. Его за 10 минут исписать можно от начала до конца. А детали? А расписать подробности? Зачем?» Гермиона уставилась на сестру с непониманием. «Что зачем? Ну, зачем писать лишнее, если об этом никто не просил?» Анна усмехнулась. «Снипу, поверь, и без твоей писанины есть, чем заняться. Ему не интересны твои теоретические познания и расписывание всех-всех деталей с переписыванием целого раздела в учебнике. Лучше бы ты практикой занималась». Гермиона фыркнула. «Теория тоже важна. Важна, но без практики твои теоретические познания будут мусором на чердаке. Неправда. Хочешь, докажу?» Анна закинула ногу на ногу, незаметно положила руку на рукоять палочки. «Давай». Не успела Гермиона закончить слово, как сверкнула красная вспышка. Невербальное заклинание, выпущенное Анной с помощью палочки прямо из полуоткрытой кобуры, с невероятной скоростью прошло небольшое расстояние, разделявшее сестер, ударило Гермиону по ноге, и она, потеряв равновесие, рухнула прямо на подушке, валявшиеся у камина позади нее. Анна убрала руку с палочки, откинулась на спинку дивана. «Не благодари, Анна, это нечестно». Гермиона с трудом поднялась с подушек, принялась растирать ногу, которую как будто обезболивающим обкололи, и она не слушалась. «Я ведь даже не успела. Вальдемарт, пожиратели, наемники и даже просто быдло из лютного не станет перед тобой расшаркиваться, как на дуэли, мол, не соизволите ли вы, прелестнейшая красавица, достать палочку и начать защищаться, а я вам скажу, какие чары буду использовать. Анна, что это вообще было? Ну, ты же теорию знаешь, вот и скажи мне, теория же главнее. Ах ты, что, Ступифай, бздынь. Заклинание срикошетило мгновенно вспыхнувшую перед Анной полусферу щита, просвистело над головой у Лаванды, влетело в лицо Рону. Рыжий полетел с копыт, будто его пнули, упал на пол. Гермиона испуганно ахнула. Рон. Гермиона с трудом поднялась и быстро, но чуть прихрамывая, помчалась на помощь другу. Впрочем, не она одна, к Рону спешили еще по меньшей мере несколько старшекурсников. Младшекурсники же, равно как и некоторые старшие, удивленно уставились на Анну. Та пожала плечами, снова убрала руку с палочки, откинулась обратно на ноги Финнигану, посмотрела на него. «Ну, чего сидишь без дела? Гладь меня, смертный!» «А как, и Ступифай, и противо не требуют широкого взмаха, достаточно минимального движения вниз или вверх, совсем минимального, как раз на люфт кобуры. Можно сидя даже палочку не доставать», Анна устроилась поудобнее. «Все, а теперь точно гладь меня». Примечание к части. https://temefitsmalkaran6202. Образ Финнигана. Глава 16. Внезапный гость. Эр-эр-раз. Эр-эр-раз. Табань. Затрещали весла, зацепившие песок, лодка с легким стуком ткнулась носом в мешки, висящие на причале. Симус закинул швартов на стоянку, затянул узел рывком, подтянулся на столбике, вскарабкиваясь на высокий причал, подал руку в беспалой перчатке Анне, та вцепилась в нее, оттолкнулась от лодки, уперлась одной ногой в столбик, второй стала на мостик. «За мной по полосе бегом марш!» Финниган кивнул, пристроился слева и чуть позади девушки, задававшей маршрут. Анна усмехнулась, уловила темп, стараясь дышать в такт шагам на двухэтапный вдох и выдох один, техника дыхания, при которой ты на каждый шаг сначала вдыхаешь примерно наполовину легких, потом еще наполовину, а потом также, в два шага, выдыхаешь, чтобы не терять дыхание. Прошло 2 месяца с момента, как она оказалась в Хогвартсе и почти месяц с момента, как они с Симусом начали полноценно встречаться, а не просто гулять вместе. Ирландец честно выполнил требование не домогаться раньше 3-го свидания, потом стал немного смелее и постарался сократить дистанцию, чему Анна нисколько не препятствовала, хотя и не спешила устраивать с Финниганом бурную ночь, решив сначала посмотреть получше, что он за человек. Например, готов ли он бороться с тяготами и лишениями воинской службы, как выражался в Дурмстранге главный сержант Казаченко. Собственно, чтобы его проверить, Анна настояла, чтобы Финниган отныне вместе с ней просыпался на час раньше остальных и занимался физическими и магическими упражнениями. К большому ее удивлению, Финниган оказался совершенно не против и даже, как выяснилось позже, сам занимался втайне ото всех, и даже по почти похожей программе. Финниган без особых затруднений с первого их совместного занятия осилил 3-километровый смешанный марш-бросок по пересеченной местности, подтягивался 30 раз на наколдованном им самим турнике, не смущался и спокойно ползал мордой в грязи, отрабатывая ползание по-пластунски. Разве что гребли и плавание в его программе не водилось и ему пришлось учиться на ходу, однако он владел основами альпинизма, которыми не владела Анна, так что получился своеобразный обмен опытом. Анна гоняла нового парня на гребле, а Финниган учил ее альпинизму, используя для отработки упражнений невысокую, всего 5 метров, стену на руинах возле замка. А еще, как выяснилось, Финниган отлично владел армейским рукопашным боем и не страдал разборчивостью в поединке. Ну, в том плане, что не смотрел, девушка его противник или парень. В этом Анна убедилась после их первого спарринга. Она думала, что научит его основам рукопашки. Но думала так ровно до того момента, как Финниган без особых сложностей уложил ее лицом в землю. После чего усмехнулась и жалеть напарника и парня перестала. Счет, кстати, получался почти 1:1. Было видно, что Финнигана учил профессионал своего дела. Правда, Симус отмалчивался и на вопрос, где его так учили, отвечал уклончиво. Впрочем, Анну это мало волновало, владеет и ладно. Конечно, их совместные утренние упражнения не могли остаться незамеченными. МакГонагалл ворчала, ругалась, снимала баллы, упрекая их в неприличном поведении, пыталась пришить им участие в драке и даже на прошлой неделе потащила их к директору. Однако, к большому ужасу и удивлению декана Гриффиндора, Дамблдор встал на сторону Анны и Симуса. Анна до сих пор улыбалась, вспоминая трясущиеся губы и взгляд ребенка, которому сказали, что Санта-Клауса не существует, которые появились у профессора МакГонагалл, когда Дамблдор на голубом глазу заявил ей: «Минерва, девочка моя, молодые люди ответственно выполняют свой долг в это смутное время, готовясь к возможным трудностям. Кто мы такие, чтобы запрещать им учиться самозащите?» Правда, после подобной защиты Дамблдор попытался намекнуть Анне, что неплохо было бы им поделиться опытом и с остальными школьниками, хотя бы с добровольцами, но, по счастью, поприсутствовав на одной их совместной тренировке, к огромному удивлению Анны и Симуса, без труда проделав весь маршрут вместе с ними без особых сложностей в свои-то 100 с гаком лет, отказался от этой мысли. Мол, ученики и совет попечителей сочтут это бесчеловечным и вообще негуманным. Трехкилометровый марш-бросок закончили за 13 минут. По армейским нормативам, на хорошо, но по меркам среднего волшебника из Хогвартса, за какой-то немыслимо короткий срок. Потом спарринг на четверть часа, в ходе которого успели вымазаться сверху донизу, да еще и основательно устать, ни Симус, ни Анна друг друга не жалели. Потом схватились за палочки. И вот тут пошли первые проблемы, стала видна разница подготовки. Симус был великолепным рукопашником и ножевиком, для тренировок выточили себе из дерева по тренировочному ножу, даже, пожалуй, был более квалифицированным, чем сама Анна, по ее собственному мнению. Но вот с заклинаниями у него было скверно. Нет, для любителя он был очень хорош, но до профессионального уровня ему было далеко. Хотя того же Поттера, по мнению Анны, Симус бы порвал на британский флаг. «Готов?» – дежурно поинтересовалась Анна. «Всегда готов». Анна без отсчета и предупреждения выпустила в него один за другим три оглушающих. Финниган одним прыжком ушел в сторону, в ответ отправив ей под ноги взрывное заклинание. А когда Анна закрылась щитом от целого вороха грязи, щебня и песка, выбитых взрывом прямо ей в лицо, отправил следом секущие. Анна знала, что он так поступит, традиционный маневр. Она чуть пригнулась, позволив хламу окатить себя сверху, как волной. Заклинание Симуса прошло сильно выше, перерубило молодую елку далеко у нее за спиной, отправило в ответ чары холода. Финниган, не ожидавший подобного, замер на месте, его ноги по колено оказались скованы ледяной глыбой. Пока он топил лед огненными чарами, Анна успела выпустить простейший экспеллиармус, и палочка Симуса улетела в сторону. Убит. Анна помогла Симусу освободиться, развеяв чары и подманила его палочку к себе. Неплохо, но больше практики в невербальных чарах, а то не успеваешь. Кроме того, Анна взглянула на часы. Хотя нет, давай сначала почистимся и пошли позавтракаем. Я тебе на ходу объясню. В целом, ты неплох, но есть кое-какие нюансы. Пока дошли до гостиной Гриффиндора, Анна успела объяснить Симусу некоторые его косяки. Затем пришлось немного прерваться и разойтись, ведь обоим нужно было в душ, а мыться вдвоем они хоть и могли, в комнату парней и девушки могли заходить запросто, но пока не спешили. Потом переоделись, потом разговорились с другими однокурсниками. В общем, разговор получилось продолжить уже только за завтраком. «Да ну тебя, Гарри!» – громко заявила Гермиона, до того шептавшаяся со своими друзьями. «Это не квиддич популярен, а ты? Никогда еще к тебе не было такого интереса, и, честно говоря, ты никогда еще не был настолько привлекательным». Анна подавилась кофе с апельсиновым соком, услышав это. «Это что сейчас было? Сестра что, заигрывает с Поттером? Теперь все знают, что ты все это время говорил правду. Так, волшебный мир вынужден был признать, что ты оказался прав насчет Волан-де-Морта, что он действительно вернулся и что ты на самом деле дважды сразился с ним за прошедшие 2 года и оба раза сумел спастись. А теперь ты еще и избранный. Ну разве не понятно, почему все тобой восхищаются?» Анна вздохнула, покачала головой. «Нет, все в порядке. Просто Поттер, похоже, тугодум, как и всегда. Настолько, что даже не в состоянии сложить 2 и 2. Правда, следовало признать, что Поттер немного взялся за ум. По крайней мере, он перестал выглядеть как бомж, даже заказал себе новую одежду и обувь, в которой сразу стал выглядеть лучше, чем прежде. Да еще, как она слышала, несколько поднажал на те дисциплины, которыми продолжал заниматься, выкарабкавшись из троечников в уверенные хорошисты к вящему неудовольствию Гермионы, ведь теперь он обращал на нее несколько меньше внимания и перестал спрашивать у нее решительно все и всегда. Правда, у Снейпа он по-прежнему огребал по полной программе, но в этом он был сам виноват, не надо так тупо косячить. Еще и квиддич этот, нет, летает-то он и правда шикарно. Анна посмотрела на отборочные, которые он проводил полмесяца назад, половина сборной Великобритании нервно курит бамбук в сторонке. Но это же сколько времени у него сжирает, а ведь этому человеку предстоит сражаться с Волдемортом, судя по всему. По крайней мере, Анна подозревала это, узнав от сестры, что Дамблдор, оказывается, тайно учит его чему-то примерно раз в неделю после уроков. Не надо быть гением, чтобы понять, что старик вознамерился сделать из него знамя. Так не лучше ли было отказаться от квиддича и посвятить имеющееся время тренировкам и подготовке? Или он надеется перелетать Волдеморта на метле? О, а вот и почта. Действительно, большой зал наполнился совами. Ежедневная пресса. Анна не без удовольствия забрала у почтовой сипухи журнал «Вестник алхимика» и новый каталог «Арсенит Ацтицл», в котором раз в месяц публиковали новинки военно-промышленного комплекса магического мира, и ежедневный пророк, на который подписалась сразу по прибытии из Дурмстранга, чтобы отслеживать ситуацию в стране. «Есть знакомые трупы?» – поинтересовался Рон у Гермионы. «Нет, к счастью». Анна тоже быстро посмотрела в некролог, который теперь был почти в каждом выпуске пророка. «Действительно, никого знакомого. Да и некролог-то всего на двоих. Это неплохо. Совсем неплохо. Правда, кое-что Анну нервировало. Ей на секунду показалось, будто кто-то сверлит взглядом ее спину. Опять Анна обернулась, пытаясь отследить взгляд, но безуспешно. Кто? Почему ей в среднем раз в два дня кажется, что кто-то за ней следит? Очень пристально следит. Анна перевела взгляд на потолок большого зала. Прорыв в бездну был тщательно скрыт за иллюзией под погоду. Бездна. Не исключено, конечно, но не так же часто. Анна вздрогнула, поежилась, будто от холода, рука с отметиной как будто онемела. Бесполезно, 2 месяца впустую, все свободное время, которого было не так уж и много, она проводила в Хогвартской библиотеке, прочесывая запретную секцию, куда имела доступ, как и все 6-курсники. Чертов контракт, глупая ошибка, за которую приходится расплачиваться, еще и таким поганым образом. Ничего, главное, не отчаиваться, обязательно найдется какой-нибудь способ. И почему, спрашивается, у нее складывается ощущение, что кто-то целенаправленно ей мешает, будто кто-то боится конкурента. «Гарри, Гарри, вас-то я ищу», — прервал ее мысли голос Слакхерна, подошедшего к столу Гриффиндора. «Надеялся перехватить вас до обеда. Не хотите ли вместо этого прийти ко мне на ужин? Собирается небольшая компания, так, несколько восходящих звезд. Будет Маклагин, Забини, очаровательная Мелинда Бабин. Не знаю, знакомы ли вы с нею? Ее семья владеет обширной сетью аптек. И, конечно, я очень надеюсь, что мисс Грейнджер тоже окажет мне честь своим присутствием», — закончил Слакхорн свою речь, слегка поклонившись Гермионе, после чего повернулся к Анне. «Да-да, мисс Грейнджер, вы обе. Ни в коем случае не стесняйтесь. Присоединяйтесь». «С радостью, сэр». Анна смогла натянуть на лицо дружелюбную улыбочку, хотя ее мысли сейчас были направлены вовсе не на вечеринку у Слакхорна. «Мерлинова борода, холодно», — поежился вдруг Слакхорн. «Вам не кажется?» Анна прислушалась к ощущениям. «Действительно, как-то очень холодно, даже для Хогвартса. Как будто вдруг вместо осени резко наступила зима». Анна сглотнула, еще раз подняла взгляд на потолок и с трудом удержалась, чтобы не закричать. Облачное небо большого зала резко начало темнеть, иллюзия облаков начала испаряться, являя сокрытое за ней темное ночное небо иного мира. Звезды на нем как будто начали двигаться, да и сам потолок как будто резко начал опускаться. Во мгновенно наступившей тишине стал слышен треск балок, на которых держалась крыша. Анна схватила Симуса и сидящую рядом сестру за руку, рванула их на себя, ныряя под стол вместе с ними. «Ложись, бабах!» Что-то очень сильно грохнуло, будто где-то недалеко взорвалась бомба. Ученики закричали и бросились к выходу. Раздался страшный скрежет. Кусок крыши большого зала упал прямо на стол Равенкла, переломив его пополам. Во все стороны полетели куски обшивки, каменное крошево и обломки деревянных балок. Но хуже всего было то, что тьма, из которой было сотворено небо большого зала, как будто ожила. Частица ее отделилась, спустилась вниз черной дымкой, разом поглотившей все крошево, которого коснулась, В черном вихре соткалось в жуткое подобие человеческой фигуры. Анна сглотнула. Нет, как, каким образом? Защита замка ведь все еще активна. Тени не имеют пути в реальность. Если только кто-то не отключил защиту. Существо, спустившееся из тьмы бездны, отдаленно напоминало человеческую фигуру. Однако выглядело не в пример более жутко. Ростом оно было сильно за 2 метра. Сотканное как будто из самой тьмы, облаченное в доспехи, сотканные из той же тьмы, что и оно само. На совершенно лысой голове, 2 огромных рога, направленных немного назад, когтистые лапы, должные изображать руки, подрагивали в нетерпении, как у хищника перед атакой. Горящие фиолетовым огнем глаза существа окинули полупустой зал взглядом, полным мрачного удовлетворения. Горящий таким же фиолетовым огнем кристалл в груди существа бился, будто сердце. Существо осмотрелось, издало какой-то совершенно потусторонний рык и направилось прямо к ней, как будто скользя над полом. Анна открыла рот, будучи не в силах поверить, что видит его снова, здесь, в Хогвартсе. Шаат, примечание к части, https://temefitsmalkaran6208, собственно, Шаат, один из теней Эурис, глава 17, Феетини, примечание к части, небольшая глава, больше не осилил пока. Шаат, существо, спустившееся из бездны в большой зал, злорадно оскалилось, качнула рукой, будто собиралась исполнить римское аве, и все вокруг замерло. Анна оглянулась туда-сюда. Похоже, Шаат решил повыделываться и, так сказать, блеснуть могуществом, ускорив ее восприятие до такого предела, что все вокруг как будто замерло. Оригинальное решение. Со стороны выглядит, будто старейшина теней остановил время, что, конечно же, ему не под силу. Вряд ли даже сама первая тень в состоянии это сделать, но эффектно выглядит, даже очень эффектно. А главное, никто во всем замке не поймет, что случилось. Правда, кое-кому придется подправить память всем, кто еще не покинул большой зал. Подобное количество свидетелей даже на массовую галлюцинацию не спишешь. Но это уже другая история. Анна. Шаат. Анна исполнила ритуальный поклон, перешла на язык бездны. Что привело вас в это забытое богами место? Не такое уж и забытое, Шаат оскалился. По крайней мере, не настолько забытое, как тебе кажется. Не поняла, ты знаешь, что в этом замке не ты одна общаешься с бездной. Анна вздрогнула, облизнула мгновенно пересохшие губы. Однако, кто? Одна из фей-отступников. Кто именно, я не знаю, но знаю, что он или она из дома Хамена 2, спойлер, перевод с пушту на английский. И знаю, что одна из тварей бездны, которая общается с ней, злая и алчущая даже по меркам Эурис, и она будет всеми силами пытаться разрушить барьер между вашим и нашим миром. Анна сглотнула. Вот за это она и уважала Шаата. В отличие от многих других старших теней, он не страдает архаичностью в своих речах и не напускает тумана там, где без этого можно запросто обойтись, а говорит кратко, быстро и строго по делу. Анна познакомилась с Шаатом 2 года назад, когда она впервые коснулась бездны. Большая ошибка, как она теперь считала, однако о своем поступке не жалела. Она заключила пакт со старшей тенью по своей воле, все условия были озвучены сразу. Сама дура, что не поняла, где в условиях договора двойное дно. Шаат дал ей знания и силы, достаточные не только для того, чтобы закончить Дурмстранг раньше времени, но и, в случае необходимости, защитить себя, сестру, родителей и тех, кто будет ей дорог. Однако цена за пакт, тогда ей казалось, что она померная. Сейчас Анна понимала, какую ошибку совершила. Использование магии бездны сжигает все чувства и эмоции на долгое время, превращая даже самого яркого человека в совершенно бесчувственную и безэмоциональную машину, подчиняющуюся исключительно хищным инстинктам и не помнящую ничего, что происходит в период бесчувственности, кроме бесконечной волны удовольствия от кратковременного всемогущества. Но это не все. Те периоды, когда она восстанавливала самосознание, отращивала эмоции и снова начинала что-то чувствовать по отношению к другим, первое время были невыносимой пыткой. Восстановление чувств и эмоций – крайне болезненный процесс, наверное, даже более болезненный, чем разрыв души, и требует огромной силы воли, чтобы сдержаться, не поддаться порыву и страстному желанию снова утолить жажду всемогущества. А жажда эта сильная, гораздо более сильная, чем даже наркотическая ломка. Тени – ужасные создания, и даже те из них, кто относительно человечен по отношению к существам реальности – как, например, Шаат, все еще остаются тенями, которым для существования нужна магическая энергия контакта между реальностью и бездной. Анна не могла в полной мере этого доказать, но она была уверена, что Шаат и другие тени специально все подстраивают так, чтобы она сдалась и начала снова и снова открывать прорывы в бездну, заимствуя силу и теряя себя. Логично. Больше разрывов, больше энергии. Заклинатель, каким бы сильным и опытным он ни был, не сможет использовать все, особенно если при применении заклинания у него очень быстро начинает гореть разум. И чем больше применяется разрыв, тем меньше энергии он сам в состоянии контролировать, отдавая тени все больше и больше. Так что в интересах тени провоцировать применять темный дар снова и снова. Пока что она боролась. Хватило совершенно невыносимых 3 месяцев прошлым летом, которые она провалялась в полном беспамятстве, равно как хватило начисто сожженных чувств во время сдачи экзаменов и прохождения подготовки анимага. И, похоже, Шаату это не понравилось. Ну да, еще бы, отказывать себе в магии никому не хочется. Послать бы его к черту, но хамить полубогу как-то страшно. И зачем вы мне это говорите? Анна, не строй из себя тупую, тебе не идет, раздраженно рыкнул Шаат. Ты знаешь, чего я хочу? О, да, Анна знала и понимала, чего хочет Шаат. Конечно, бездна, это не реальность и формально она неделима, но на самом деле в каждом отдельной части бездны, где царят старшие тени вроде Шаата, есть свои порядки. Какие-то представляют из себя почти что идеальные христианские рай и ад, в некоторых нет ничего, кроме одной сплошной темноты, в некоторых настоящее царство духов, в некоторых альтернативные реальности, часть из которых полностью повторяет реальность, а часть полностью изменена. Некоторые представляют из себя безграничную библиотеку, которая еще и постоянно пополняется. И далеко не все из теней, которые правят разными частями бездны, нравится идея поглотить все и сразу, а потом уже думать, предпочитая политику постепенного и размеренного поглощения реальности. Шаат как раз из таких вот сторонников умеренности. И ему очень не нравится, что кто-то планирует глобальный прорыв в реальность. А значит, от этого кого-то надо избавиться. Сами бы и избавлялись тогда. Не моя епархия, усмехнулся Шаат. Не хочу ссориться с соседями. А так, ой, какая ужасная неприятность. Конечно, я прослежу, чтобы мои подопечные так больше не делали. Я очень глубоко скорблю. Анна фыркнула. Ну да, разумеется. А что потом люди с ней будут делать? Не его дело. Кроме того, я не знаю, кто именно из них. Хамен. Ага. Поверила. Аж 2 раза. Чтобы старейшина теней среди 1500 человек не распознал одну не самую слабую фею. Очень правдоподобно. А ведь без силы бездны фею среди людей не отличишь. Не вот так сразу. Один вопрос. Давай. Как вы здесь оказались? Я думала, защита реальности не позволяет пройти теням полноценно. Не позволяет. И поэтому у нас крайне мало времени. Всего через мгновение после того, как я верну твое восприятие в норму, меня выбросит обратно в бездну. Шаат усмехнулся клыкастой улыбочкой. Это была первая попытка феи устроить прорыв реальности. Обрушение крыши этого зала – интересная задумка. Прохождение большого количества материи через обе стороны барьера создало небольшие волнения. Достаточно, чтобы такие, как я, могли явить свой лик, но недостаточно, чтобы задержаться здесь хоть сколько-то долго. Похвальное стремление. И я уверен, что это не последняя попытка. Найди и избавься от нее. Анна вздохнула. Убивать ей еще не приходилось, хотя калечить во время учебных боев приходилось регулярно. Впрочем, вдруг еще получится обойтись без кровопролития, Шаат не отстанет, да и она все равно не сможет отказать ему. Сделаю. Умница, образ тени стал стремительно бледнеть и становиться все прозрачнее. Время. Анна вздрогнула, голова у нее закружилась от перегрузки информации и она рухнула на пол. Все вокруг ожило. Снова сорвались с места убегающие из замка студенты, закончили вскакивать со своих мест преподаватели, выхватывающие на ходу палочки. С грохотом упали на пол остатки крыши. Стало еще холоднее, в помещение ворвался ветер. Анна, Анна, Анна поморщилась, когда кто-то начал шлепать ее по щекам, открыла глаза, подивившись количеству пятен в поле зрения. Неслабо ее перегрузило, очень неслабо. Анна, как ты, не надо меня бить. Проворчала она, наконец, проморгавшись и увидев нависших над ней Симуса и Гермиону. «Как ты, голова?» Анна поморщилась. «Бля-а, ты ранена, шум, бля, уши мои уши!» Анна ухватилась за руку Симуса, с трудом поднялась, в голове гудело, что случилось, однако ответить никто не успел. Дамблдор встал, выпустил в воздух три яркие вспышки, которые заставили всех, кто еще не успел сбежать, замереть. «Тишина», — громоподобным голосом объявил он. «Деканы, уводите студентов по гостиным факультетов. Уроки на сегодня, в связи с этим происшествием, отменяются. Проверьте, чтобы все были на местах, старосты. Проследите, чтобы никто не покидал гостиных до особого распоряжения. Остальным преподавателям прошу остаться здесь. Надо разобраться, что произошло». Анна, держась за голову, попыталась восстановить равновесие. Гермиона, с озабоченным выражением на лице, подхватила сестру под руку, явно решив не отходить от нее ни на шаг. «Держись», — Симус подхватил ее, закинув ее руку себе на плечо. «Выглядишь скверно». Она снова огляделась вокруг, оценивая повреждения. Весь зал был в руинах, а куски обрушившейся крыши теперь лежали на полу. Пыль, куски балок, остатки столов, свечи, украшения к Хэллоуину, которые успели развесить, валялись повсюду, и от холодного сквозняка по телу пробегала дрожь. Дамблдор, завершив свою речь, продолжал внимательно наблюдать за каждым движением, сканируя зал своим пронзительным взглядом. Анна понимала, что он не оставит происшествие без внимания и обязательно попробует докопаться до сути произошедшего. «Хорошо бы, уверен, это дела прихвостней Волдеморта», — прокомментировал топающий рядом Поттер, обращаясь к Рону. «Спорим, это Малфой устроил?» «Сомнительно», — покачал головой Рон. «Не в стиле хорька такие выкидоны». Когда они вышли из зала, Анна наконец смогла перевести дух. Она попыталась унять гул в голове и понять, с чего начать искать эту загадочную фею из дома Хамен. «Шаат, блин, тоже хорош, не знает он, как же, ну а кто еще? Помнишь, он ходил в лютный и что-то там требовал у Горбина? Что, если он тогда купил у него взрывчатку или еще что помощнее?» Анна тяжело вздохнула. «Конечно, было бы неплохо, если бы эти доморощенные детективы обвиняли удобного им подозреваемого, тратя время. С другой стороны, если они начнут искать виноватых, то Гермиона обязательно будет в этом участвовать. А если они в своих подозрениях вдруг решат тряхнуть Горбина, это может очень плохо кончиться». «Не городи ерунды, Поттер», — прокомментировала она, все еще опираясь на Симуса во время ходьбы, хоть это ей уже и не требовалось. «Это невозможно». «Почему это?» — вызверился на нее Гарри. «Потому что Горбин не торгует взрывчаткой. У него ломбард с артефактами и различными раритетными штуками. Между прочим, уникальный в своем роде и совершенно официальный. Но ты же говорила, говорила. Но все равно, со взрывчаткой Горбин связываться не будет. Не его сфера деятельности. А ты о ней много знаешь?» «Нет, но того, что знаю, хватает, чтобы это понять». Анна притихла, пропустила мимо себя профессора МакГонагалл, стремящуюся возглавить колонну гриффиндорцев. «Короче, даже если это и Малфой, в чем я сомневаюсь, то взрывчатку он брал у кого угодно, но не у Горбина. И думать об этом направлении забудьте», — Анна перевела взгляд на задумавшуюся сестру. «Особенно тебя касается, деловая колбаса». «Сомневаюсь, что это вообще Малфой», — задумчиво протянул Рон. «Он, козел редкостный, но затевать такое, кишка у него тонка, он только гавкать может». «Согласна», — кивнула Гермиона. «Но больше некому», — возмутился Гарри. «Схуили, ты не знаешь, кто в этом замке чем дышит. Не стоит на Малфоя всех собак вешать». Гермиона прищурилась, посмотрела на сестру. «Ты что, что-то знаешь?» «У меня есть кое-какие догадки», — она усмехнулась, стрельнув взглядом в колонну равенкловцев, идущих мимо. «Но их еще нужно будет проверить». Примечание к части. В комментах под прошлыми частями спрашивали, что такое бездна, тени и нафиг они нужны. Отвечаю, ближайшим аналогом бездны в этом фике является обливион из сеттинга «Древние свитки», а ближайшими аналогами теней являются дайдра. Контакт энергии бездны и реальности порождает магию и, опосредованно, веру, которая нужна теням для полноценного существования и обеспечения их околобожественной сущности, а потому они регулярно пытаются прорвать барьер между бездной и реальностью, поглощая материю целых миров ради магической энергии. Глава 18. Беседа с директором. С того самого дня, как сестра Гермионы поступила в Хогвартс, Гарри с каждым днем чувствовал себя все большим идиотом. Раньше он считал, что хоть что-то из себя представляет. Все же, не просто так он выстоял против Волдеморта там, на кладбище, а потом еще и вроде как успешно сражался с пожирателями в отделе тайн. После появления Анны, Это представление о себе у Гарри очень быстро пошло трещинами. Вспомнить хотя бы их дуэль на уроке у Снейпа. Он даже не успел понять, в какой именно момент его оплели веревки. Да и вообще ему показалось, что Анна двигалась с какой-то совершенно нечеловеческой скоростью. Гарри побаивался оставаться с ней наедине. Было в ней что-то необъяснимо пугающее. Три. Пассивный флаф Анны, темная аура, что заставляло интуицию Гарри вопить благим матом. Да и вообще, Гарри считал, что он неплохо разбирается в людях, однако, несмотря на свои старания, никак не мог понять, что именно она за человек. Она появилась внезапно и сразу оказалась не просто в центре внимания, казалось, даже стены замка реагировали на ее присутствие, будто боялись или уважали. Ее манеры отличались от таковых Гермионы: сдержанность, расчетливость, полное отсутствие той искренней заботы о других, и какая-то совершенно необъяснимая черствость, словно Анна была вовсе не из их мира, а из какой-то мрачной параллельной реальности. Правда, была в ней и совершенно необъяснимая мрачная красота, и грация, и какая-то несвойственная для простой девчонки аристократичная стать, дополненная изяществом и безукоризненным этикетом. И хуже всего было то, что рядом с ней Гарри постоянно чувствовал себя беспомощным. Все, что он делал, казалось неуклюжим. Все его мысли звучали в голове глупо. Он старался вести себя естественно, но каждый раз, когда Анна бросала на него свой прищуренный взгляд, ему хотелось исчезнуть или хотя бы провалиться сквозь землю. «Она меня просто ненавидит», — думал Гарри в такие моменты. Но затем Анна могла сказать что-то совершенно обычное, даже нейтральное, и он уже терял уверенность в своей догадке. Нет, она его не ненавидит, но определенно презирает. Или нет, может быть, ей просто все равно. Он сидел в гостиной Гриффиндора, уставившись в камин, в котором тихо потрескивал огонь. Гермиона где-то возилась с очередным эссе для профессора МакГонагалл. Рон лениво листал очередной журнал по квиддичу, бормоча что-то про очередную статью о пушках Педгл. Анна была где-то наверху, в спальне девушек, но даже когда ее не было рядом, Гарри чувствовал себя так, будто она наблюдает за ним через какой-то скрытый магический прибор. Он стиснул кулаки, раздраженный самим собой. «Что с тобой, Поттер?» Пронеслось в голове. «Справился с Волдемортом, а теперь не можешь даже нормально общаться с одной девчонкой? Прекрати вести себя как идиот». Но было поздно. В этот момент Анна появилась в дверях, и весь мир, казалось, сжался до одной только ее фигуры. Она спустилась вниз, легко, будто скользя по ступеням, одетая в уже привычную всем в Хогвартсе униформу Дурмстранга с короткой мантией. В руках она держала книгу с непонятными символами на обложке и, кивнув Гермионе, безразлично скользнула взглядом по Гарри. «Поттер», — холодно сказала она, остановившись у кресла, — «ты что-то уронил». Гарри моргнул, заметив, что у его ног валяется пергамент. Это был его же собственный черновик домашнего задания по защите от темных искусств. Он поспешно поднял его, стараясь не смотреть ей в глаза. «Ага, спасибо», — пробормотал он, чувствуя, как жар поднимается к щекам. Анна лишь слегка кивнула и прошла мимо, оставляя за собой легкий запах апельсинов и можжевельника. Гарри украдкой посмотрел ей вслед, пока она садилась за один из дальних столов. Она открыла книгу, и огонь из камина, казалось, заиграл вокруг ее темной фигуры, отбрасывая странные тени на стены. На секунду ему даже показалось, что ее тень живет своей жизнью. «Ты чего?» – прошептал Рон, неожиданно толкнув Гарри локтем. «Это просто Анна. Чего ты все время так паникуешь, когда она рядом?» «Я не паникую», – огрызнулся Гарри, впрочем, слишком быстро, чтобы звучать убедительно. Гермиона подняла голову от книги и подозрительно посмотрела на него. «Гарри, если ты опять собираешься делать какие-то поспешные выводы, то лучше сразу остановись», – сказала она с ноткой предостережения. «Анна, она сложная». Гарри тяжело вздохнул. «Может, Гермиона и права, но все в Анне казалось ему не просто сложным, непостижимым, а еще слишком опасным, чтобы просто игнорировать». Был, впрочем, еще один момент, который Гарри нервировал. Недавнее происшествие в большом зале. Гарри четко помнил, что раздался страшный треск, помнил, как обвалились балки вместе с кусками крыши. А еще он, хоть и с большим трудом, вспомнил, что Анна затащила свою сестру и своего парня, Симуса, под стол за пару мгновений до того, как все рухнуло. А когда пыль осела и он смог, наконец, что-то видеть, она уже стояла в паре метров от стола Гриффиндора. Как, а главное, зачем? Гарри даже подозревал, что она все устроила, правда не понимал, зачем ей это, и даже какое-то время следил за ней с помощью карты мародеров, однако ничего не обнаружил. Анна регулярно проводила время в библиотеке, много торчала в запретной секции, доступ к которой у нее, как и у остальных шестикурсников, был свободным. Еще она много времени торчала в больничном крыле и в кабинете у профессора Баблинг, точнее, в мастерской рунолога при этом кабинете. Плюс по вечерам она часто бывала в кабинете зельеварения вместе со Слакхарном и примерно десятком других студентов, которые были известными энтузиастами в сфере зельеварения. Гарри даже один раз побывал на таком дополнительном уроке к вящей радости Слакхарна, однако, экспериментируя с зельями для вида, так ничего и не добился, попутно поняв две вещи. Анна отлично разбирается в ядах и противоядиях, а сам он без учебника принца, нуль без палочки. Однако, со временем Гарри успокоился. Следователи департамента правопорядка вместе с представителями департамента образования и советом попечителей почти неделю проторчали в большом зале, долго и муторно исследуя каждый квадратный дюйм крыши и зачарованного потолка, однако никаких следов магии не обнаружили, так что пришли к простому выводу: реконструкторы, которые летом проводили ремонт крыши, сэкономили и усилили балки какой-то не такой сталью. Крышу восстановили и временно укрепили заклинаниями, да еще и поставили отдельного домовика следить за их состоянием, пообещав к зимним каникулам нанять нового подрядчика и починить крышу уже полноценно. Гермиону подобная эксплуатация домовика не порадовала, но, в целом, инцидент был исчерпан. Однако, тот случай Гарри запомнил.